великомученице Анастасии Узорешительнице. Святая Анастасия была выдана замуж за знатного римлянина, но и в супружестве сохранила девственность, ссылаясь на мучившую ее болезнь. Ей молятся при трудных родах. Молитва святей великомученицы Анастасии, именуемой Узорешительница. О многострадальная и премудрая великомученица Христова Анастасия! Ты душею на небеси у престола Господня предстоишь, на земли же, данную тебе благодатью, различное совершаешь исцеление. Призри уба милостивно на предстоящие люди и молящиеся пред мощами твоими, просящие твоей помощи, простри ко Господу святые молитвы твоя за нас и спроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь. Умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшном судище своем. Да сподобимся и мы, купно с тобою, славите Отца и Сына и Святаго Духа вовеки. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Победоносного воскресения истинно именитая наречена еси, мученица Христова. Победы на враги поставила еси мук терпением, Христа ради, жениха твоего. Его же возлюбила еси. Того моли спасти души наша.